Глава 37. Неспроста над каждой кнопкой того нерасторопного лифта значились еще 5 цифр. Мы вынырнули, и я не сразу сообразил, что стало с Сенной площадью. А когда сообразил, уставился на Натали. «Тебе просто необходим поводырь, Константин», — почти с сожалением заверила она. «Мы оказались в Москве, прямо напротив здания МИДа на Смоленской площади. Лифт, в который так спешил растолстевший Гарри, боясь опоздать на суд, был не просто лифтом. Он транспортировал ловчих между городами. В таком случае неудивительно, что сущность, чья сила использовалась для его передвижения, часто отдыхала. Ночь поделила Москву на черное, беззвездное небо и белое, искрящийся под светом фонарей снег. Было прохладно. И пусто как-то. Как после похорон, что ли? Здание вотчины одно в Лимбе, подошла Натали. В сфере спящих она выглядела еще хуже. Так, словно бы ее только что вытащили из газовой камеры где-нибудь в Освенциме. Каждый этаж его — это культурный узел. Всего их, кажется, 23. Но обитаемых осталось 9, а Юдоль может доставить только к 5. Юдоль? О, если и есть у вас, у русских, некая сущность действительно легендарная, так чтоб на весь народ, то это Юдоль. Она и приводит в движение лифт, в том числе. Поговаривали, что с нее сама вотчина началась и на ней держится. Чушь, конечно. У меня, как у начальника никому не нужного отдела, доступа к ней нет. Так что я понятия не имею, как она выглядит. Само интересно. Ладно, время не на нашей стороне, как говорится. Иди за мной. И она бодренько, уверенной походкой зашагала прочь. Быстро переварив услышанное, я пошел следом. Куда мы? В аэропорт, куда же еще? Или ты передумал? Она остановилась. Мне-то все равно. Тебя изучать я могу и прямо тут. Нет, не передумал. Я правильно понял, что культурные узлы — это города. «Правильно. А какие еще есть узлы? Ты сказала, что их доступных 5. Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Новосибирск и Владивосток», — перебила Натали, а сама что-то уже разглядывала чуть ниже моего подбородка. «У тебя это родинка с детства?» Она потянулась к моей шее, словно я был манекеном безмозглым, которому все равно. Или того хуже сынком ее. И мамаша приспичила наслюнявленным пальцем стереть следы неаккуратного поедания шоколадки. Что-то щелкнуло в голове, и я с размаху дал ей пятерней по руке. «Ай!» — удивилась Натали, но тут же стянула перчатку и внимательно рассмотрела след от шлепка, попутно вслух констатируя, словно бы для аудиоконспекта. «Хм, выраженного вреда не наблюдаю. Теорию воздействия на других ловчих по принципу «ловчий спящий» отбросить». «Ненормальная?» Но, несмотря ни на что, я все же задал закономерный вопрос. «А почему бы просто не воспользоваться этой самой Юдолью как транспортом? В Москве же я оказался. От Новосибирска-то Алтай поближе будет. Так было бы быстрей». Натали сощурилась. И не понять было, смотрит ли она сукаризной, или опять что-то разглядела и хочет дотронуться. «Потому что, Константин, я не верю никому в отчине, кроме Йоси. А тебе не советую верить даже Йосе. Мы полетим самолетом, сейчас закажу билеты и все. Не бойся, я заплачу. Не мое бы финансовое состояние, отдел П давным-давно бы закрыли за ненадобностью». Она горько усмехнулась. «Кто еще такой этот Йося?» Было неприятно, но с тем, что Натали за меня заплатит, согласиться пришлось. «Иосиф Штиль. Русский, немец, еврей, как он себя представляет. 9-й архивариус рода Ладо и по совместительству мой единственный подчиненный. Ты спрашивай, я ведь и за этим здесь, помнишь? В том числе». Мы сели в такси и направились прямиком в аэропорт. Ощутив жужжание в кармане, я вытащил купленный Виктором смартфон. Над иконкой WhatsApp горела единичка. Сообщение пришло с номера Кати, но писал Гера. «Ты передал подарок?» И подпись. «Все. Не здравствуй, не прощай. А еще поэт». Я написал короткое «да» и убрал телефон в карман. Интересно, почему он переспрашивает? Я же все рассказал Кате». Голова полнилась мрачными мыслями, среди которых не последними были мысли об увиденном в Лимбе. Хоть и ерепенился я даже перед самим собой, будто весь остальной мир глубоко мне безразличен, но это было далеко не так. Видеть здание вотчины в Лимбе, его накрененное просевшее состояние, запустение и разброд, было больно. Как-никак это мое, наше. «Наше радио!» В ответ моим мыслям отрапортовали динамики такси, и в салоне заиграла старая песня «Наутилуса». Я усмехнулся и отвернулся в малоснежную московскую зиму. Случайности не случайны. Да, это уж точно. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Сорока ведь этого от меня и хочет, чтобы я не дал убить тех прирожденных. И мы сообща стали бы новым центром силы, что ли. Ясно, что делает она это не из патриотических чувств, а банально спасая собственную шкуру, о чем искренне сразу и сказала. Да и есть ли у сущности понятие родины? Они ведь сами ту родину и творят. Здесь суставы вялы, а пространство огромны. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. Жигуль было попытался перекряхтеть негромкий голос Бутусова, но у него почему-то не вышло. Я представлял себе состояние того несчастного Багыта. Ему наверняка кажется, что весь мир сошел с ума. Треснул, раскололся. Но ведь это еще цветочки. Если мы не успеем, за ним придут. Свои же. У него сейчас даже меча нет, чтобы хоть как-то себя защитить. И сущности наверняка тоже. Если подумать, то мой случай еще удачный. Меня наградили какой-никакой, а сверхъестественной тварью. У меня почти с самого начала есть, пусть и позабывший почти все, но все же патриарх, который даже жизнь мне спас на Пхукете. А Багыт совершенно один. И без меня у него шансов нет. Можно верить и в отсутствие веры. Можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе. Но как ни играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой. Боковым зрением я ловил взгляд Натали. Она не стеснялась разглядывать меня и явно делала это с помощью какой-то сущности, потому как взор ее мутился поволокой, делая из нее какую-то ведьму из фильма ужасов. Я старался не обращать на это внимания. Во-первых, она четко дала понять, что не отстанет, что будет со мной везде и всюду. В этом я сомневался, потому как в «Малинов ключ», например, приводить ее намерен не был. Впрочем, она ведь даже права в чем-то. Я слишком мало знаю, потому что мало задаю вопросов. Только вот кому их было задавать-то? Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. Доверия и к самой Натали-то по-прежнему не было, особенно после упоминания, что нашу с ней встречу каким-то образом устроил Виктор. Но я все же пошел за ней. Ведь если подумать, она сказала обо всем честно, без утайки. Могла бы просто промолчать. Но вместо этого выдала все, даже содержание их разговора, который вышел крайне интересным, если не сказать большего. Ох, неспроста там, в моей квартире, я подумывал вызвать меч. И вызвал бы. Скажи, Виктор, хоть слово про Нонга. Упомяни змею хоть в каком-нибудь ключе. Не зря я заподозрил, что мой первый враг и первый же союзник в новом мире оказался под ее влиянием. К сожалению, так и было. Тьма, которая удержала его на краю смерти, это тьма, состоящая из шевелящихся змей. И Натали это подтвердила.